Камышовая овсянка. Эмбериза скениклюс. Размером с воробья. Спина буровато-пестрая, поясница однотонно-серая, не светлая, с пестринами на боках. У самца черный капюшон и горловое пятно разделены узкими белыми усами. Выделяется широкий белый ошейник. В свежем пере черный и белый цвета замаскированы буроватыми каемками перьев. Иногда выражены светлые брови. У самки и молодых голова буроватая, со светлыми бровями, горлом и темными усами. Клюв буроватый, а не черный. Населяет различные заболоченные и околоводные биотопы, на большей части средней полосы кустарниково-травянистые, южнее преимущественно заросли тростника. Обычно на большей части Европейской России, иногда распределена очагами. Гнездо в основании куста или куртины травы. Питается семенами и насекомыми. Толстоклювые подвиды расщепляют стебли тростника, добывая личинок. В средней полосе эти овсянки перелетные. На местах гнездования появляются после схода снега. Улетают в сентябре-октябре. Песня двух-трехсложная, заметно варьирует. Обычно передается как «цвирь-цвирь-сиу», «зив-зив-зив-тирю». Позывки, крики беспокойства, мягкое «цик», жалобное высокое «ции».